То и дело звонили телефоны. Их было никак не меньше трех, может быть, больше. Проходя по коридору, Штирлиц увидел в окно, что на улице, параллельно той, по которой они сюда приехали, молодые мальчики в форме Гитлер-Югенд возводили баррикаду. На доме, что был метрах в 100, развивался флаг молодых национал-социалистов. Мюллер пропустил Штирлица перед собой в маленькую комнату. Два стула. На столе стопка бумаги и десяток фадеровских карандашей, точенных до игольчатости. Пепельница, две пачки сигарет, зажигалка. «Садитесь, Штирлиц, садитесь к столу и послушайте, что я вам стану говорить». Он снова распустил галстук, расслабился, откинулся на спинку, закрыл на мгновение глаза. Штирлиц прислушался к голосу, который слабо доносился из соседней комнаты. Человек диктовал машинистке, та работала как автомат очередями. Человек называл русские имена, перечислял названия городов. Отчетливо запомнилась фраза: «После этого племянник академика Феофанова был вызван к бургомистру Лапину, и тот потребовал от него здесь же, в кабинете, написать статью в новую газету про то, как отвратительно антирусски было поставлено народное образование при советской власти. Поначалу Игорь Феофанов отказывался. Затем...» Мюллер быстро поднялся, подошел к двери, распахнул ее, крикнул: «Перейдите в другую комнату! И вообще незачем так кричать, стенографистка, полагаю, не глуха». Мюллер вернулся на место, испытующе посмотрел на Штирлица и, хрустнув пальцами, сказал: «Так вот, я хочу вам сказать про то, что давно меня мучит. Хоть я и не кончал университетского курса, но книги читал с малолетства. Да-да, почему бы я иначе стал таким мудрым? Только благодаря книгам, дружище. И к чему я пришел? Вот к чему я пришел, Штирлиц. Мир знал много культур, но каждая из них есть слепок с другой. Поликлет и Вагнер существовали одновременно, параллельно во времени, так же, как Софокл и Ницше. Одновременно состоялись Македонский и Наполеон. Восстание в эллинских городах после Анталкидова мира, когда бедные перебили всех богатых, было одновременным в своей цивилизации с тем, что дал Парижский мир, когда Бомарше и Руссо готовили бунт против столь необходимой для любого общества Бастилии. У эллинов были Аристофан и Изократ, а у французов Вольтер и Мирабо. Вполне прочитывается перекличка одновременности в разных пластах истории. Солдатский император Наполеон или мужицкий царь Пугачев лишь повторяли Дионисия Сиракузского и Филиппа Македонского. Вы понимаете, зачем я, совершенно лишенный времени, говорю вам об этом?» «Понимаю. Для чего же?» «Для того, чтобы оправдать цинизм умных, и это было. Нет?» «Верно. В десятку, молодец. Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь понимаете?» «Не до конца. Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорх сидит в этом же здании, в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем». «В чем, например?» «Отдать им Гиммлера, например». «А Бормана?» «Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?»